Глава 4. Упражнение на коррекцию образа тела. В начале времен Бог слепил человека из глины. «Слепи мне счастье», — попросил человек. «Вот тебе глина», — ответил Бог. «Слепи свое счастье сам». Притча. В добрый путь, дорогой читатель! В этом разделе тебя ждут интересные и полезные телесные практики. Эти упражнения можно использовать не только в работе с клиентами, индивидуальной и групповой, но и делать самостоятельно. Они помогают повысить уровень телесной осознанности, понимания и чувствования своего тела, установить со своим телом контакт, корректируют бессознательный образ тела, неосознаваемое представление о своем теле и схему тела, ощущение его расположения в пространстве. Если вы начнете регулярно выполнять эти упражнения, они помогут перестроить и оптимизировать ваши отношения с собственным телом, приблизить его бессознательный образ к телу реальному. Самостоятельная работа, направленная на саморазвитие, ключ к продвижению вперед. Рядом могут быть замечательные учителя, опытные тренеры, лучшие книги, образцы для подражания. Но если сам человек не замотивирован на изменения и не готов направить на них свое время, энергию и усилия, результата не будет. В психологической работе действуют те же законы, что и в спортзале. Можно иметь лучшего фитнес-тренера, однако если ты на тренировках халтуришь, а потом направляешься прямиком в заведение с фастфудом, не жди результата и не жалуйся на внешние факторы. Так что многое определяем мы сами. Среди факторов, формирующих личность, кроме привычных, генетики и среды, воспитания. М. Фендлькрайс выделяет еще один – самовоспитание. Фактор саморазвития – проявление собственных устремлений и воли. Для этого надо взять на себя ответственность за самого себя. Ответственность, причем за себя, важная черта зрелости. За ребенка отвечает взрослый, это даже юридически закреплено, а взрослый сам отвечает за себя. К сожалению, нередко новоприобретенные психологические знания используются не для того, чтобы продвигаться вперед и развиваться, а для того, чтобы найти оправдание отсутствию развития. При этом ответственность перекладывается вовне, мол, родители в детстве не покатали меня на пони, поэтому теперь я 40-летний неудачник на диване. Обстоятельства прошлого важно уважать, но нельзя снимать с себя ответственность за настоящее. Действительно, наша детская история и многие обстоятельства жизни от нас не зависят, и они могут быть трагичными и травматичными. Так, работая с детьми алкоголиков, я слышала много ужасающих историй об эмоциональном, телесном и сексуальном насилии, в котором ребенок, естественно, не был виноват. Есть такой опасный псевдопсихологический миф, мол, жертва всегда сама виновата в насилии, мы сами притягиваем все негативные события. В действительности это не так. Да, в некоторых случаях человек сам несет ответственность за те события, которые с ним произошли. Например, если в 2 часа ночи отправляется гулять по криминогенному району, размахивая новым айфоном. Но не всегда жертва сама спровоцировала трагедию. Мир гораздо сложнее. В жизни могут происходить трагедии, травмы или просто складываться сложные обстоятельства. И сам человек не всегда за это ответственен. Но он ответственен за то, что будет делать дальше. В программе «12 шагов», по которой работают алкоголики, наркоманы и другие аддикты, зависимые, есть замечательная идея. Мы не виноваты в нашей болезни, но ответственны за свое выздоровление. Это правило применимо не только к аддиктам. Давайте посмотрим на временную ось. Мы находимся в точке настоящего. К ней привели обстоятельства прошлого, над большинством из которых мы были невластны. Они сформировали структуру нашего характера, бессознательный образ тела, повлияли на реальное тело. Мы не выбираем структуру характера и образ тела. Их сформировали обстоятельства. Но наше будущее определяется настоящим. И если сейчас в настоящем мы возьмем на себя ответственность за свое развитие, формирование, то многое сможем изменить. Меняя себя в настоящем, мы меняем что-то и в своем будущем. Пути саморазвития могут быть разными. Молитвы, психология, йога, восточные практики медитации и так далее. Я психолог, поэтому предлагаю путь психологический, но не говорю, что это единственно возможный или единственно правильный путь. Кроме того, способы саморазвития вполне могут сочетаться. Можно быть психологом и заниматься йогой, можно быть йогом и интересоваться психологией и так далее. Большую часть психотерапевтических упражнений нужно делать в присутствии психотерапевта, но есть и исключения. В этой главе собраны упражнения, которые можно делать самостоятельно. Вы можете делать по одному упражнению в день, каждый день или несколько дней в неделю, но не менее одного раза. Для развития любого навыка требуется время, так и для повышения уровня телесного сознавания требуется несколько месяцев. Если в силу каких-то обстоятельств вы пропустили занятие, не переживайте и продолжайте. Но помните, что здесь, как и в тренажерном зале, эффект зависит в том числе и от регулярности. Уделяйте упражнению не менее 15 минут, даже если у вас в воображении сразу возник образ или вы получили ответы на вопросы. Важен сам процесс телесного сознавания, вчувствование в свое тело. Именно он целителен. Максимум не имеет критического ограничения, но обычно больше часа на одно упражнение не уходит. Организуйте свое занятие так, чтобы вам никто не помешал, в том числе и вы сами. Отключите звук телефона, постарайтесь максимально сосредоточиться на встрече с собой, на получаемом опыте, отставив повседневные заботы в сторону. Немного про подготовку необходимых условий. В помещении должно быть достаточно тепло, проследите, чтобы не было сквозняка. Одежда удобная, не стесняющая движений и не доставляющая дискомфорта. Например, подойдет спортивный костюм. На ногах носочки, обувь, даже кроссовки ощущаются стопами как ограничение, можно и босиком. Если упражнение делается лежа, это должна быть достаточно жесткая поверхность, как во время занятий фитнесом. Можно устроиться на полу на удобной подстилке, например, на коврике для фитнеса. Выберите достаточно просторное место, на котором вы при желании сможете свободно раскинуть в стороны руки и ноги. Подушка под голову не кладется, если нет медицинских показаний. Для некоторых упражнений нужны листы бумаги, обычная белая бумага формата А4, и цветная пастель или цветные карандаши. Не фломастеры или ручка. Они для рисования в психотерапии практически не используются. Приготовьте необходимый материал до начала упражнения. О сопротивлении. Любые перемены, даже самые желанные, сопровождаются сопротивлением, потому что мы боимся нарушения равновесия. Любая система функционирует по принципу сохранения гомеостаза, равновесия. Это залог ее сохранения. Поэтому психологическая работа, ведущая к переменам, влечет за собой и сопротивление, как некую противодействующую силу. Сопротивление – внутренний саботажник, препятствующий изменениям, даже если они к лучшему. Чем яснее вы осознаете свое сопротивление, тем больше шансов его преодолеть и продвинуться вперед. Обычно о внутреннем сопротивлении можно судить по внешним проявлениям – скуке, раздражению. Вы можете отвлекаться на любые внешние помехи, например, шум машин за окном. Неожиданно обнаружить, что потеряли концентрацию и думаете о совершенно посторонних делах. Иногда сопротивление ищет мелочь, к которой можно придраться. Например, один мой пациент, проходящий стационарное лечение от наркотической зависимости, жаловался, что ему мешает выздоравливать не тот цвет стен и занавесок. Само по себе проявление сопротивления не должно вас пугать. Иногда сопротивление называют извечным спутником психологической работы. Однако, как не позволить ему остановить вас в продвижении вперед? Первое. Отследите, как именно оно, сопротивление, проявляется. Вы отвлекаетесь, начинаете ерзать, делать лишние движения, перестаете понимать. Второе. Постарайтесь исследовать, чему именно вы сопротивляетесь, чего именно боитесь. Например, столкнуться с неприятными воспоминаниями, с эмоциональной болью. Попробуйте с собой договориться. Как прием вы можете представить сопротивление этого внутреннего саботажника в виде полноценной личности, отдельного человека и поговорить с ним. В психосинтезе Роберта Асаджиоли такие автономные внутренние структуры называются субличностями и используется диалог с субличностью. Третье. Вспомните о тех плюсах, которые повлечет за собой продолжение работы, продвижение вперед. Как бы ни пугало нас развитие, оно всегда себя окупает. Музыка. Фоновая музыка допускается, спокойная, способствующая релаксации. Если вы почувствуете, что отвлекаетесь на музыку и забываете про себя, лучше делать упражнения в тишине. Не выбирайте трансовую музыку. Записи, анонсируемые как работа с чакрами, глубокий транс и так далее, В этих упражнениях музыка должна быть лишь легким фоновым сопровождением. Также подойдут так называемые звуки природы. Для упражнений, связанных с релаксацией, я обычно использую электронную музыку таких композиторов, как Вангелис, Камаль, Корунеш, Китаро, Крис Сфирис и другие. Но у каждого свои музыкальные предпочтения. Для упражнений, связанных с активным движением, подходит Сафри Дуа, запись барабанов, музыка для танца живота и гавайской хулы. Если в приводимом ниже списке авторства упражнения или его принадлежность к конкретной системе не указаны, значит эти данные неизвестны и не поддаются установлению.